Сюзанну осенило. Она вдруг поняла, что надо делать. Резко подалась назад. Если эта женщина не сможет поймать такси даже с помощью магической черепахи, значит, она просто ни на что не способна. Крепко закрыла глаза и визуализировала Доган. И, открыв их, очутилась там. Схватила микрофон, по которому обращалась к Эдди. Включила, щелкнув тумблером. «Харриган!» — крикнула она в микрофон. «Преподобный Эрл Харриган, ты здесь? Ты меня слышишь, сладенький? Ты меня слышишь?»